Ярко выраженный антиимпериалистический курс республики, разумеется, вызывает раздражение в определенных кругах. Отсюда и непрекращающиеся попытки оказать давление на правительство, подправить или вовсе круто изменить его политический курс. Ведь то, что обернулось фарсом, планировалось отнюдь не как фарс. Вернемся, однако, к персонажам третьего акта. Уэйс и его семеро подопечных оставили багаж в аэропорту. Внешне он ничем не отличался от снаряжения, которое обычно везут на Мальдивские острова любители подводных прогулок. Бронированные жилеты были засунуты в гидрокостюмы, пистолеты и нервно-паралитический газ скрыты в баллонах аквалангов. Получив квитанции в камере хранения, заговорщики отправились в отель «Голубая лагуна», где для них были забронированы двойные номера с видом на океан. Собственно, в камере хранения и закончились разработанные шефом Security Agency мероприятия по конспирации. Отныне все разговоры о готовящемся предприятии будут вестись совершенно открыто. Бегло очерчу соответствующий интерьер, который ограничивается пенным валом прибоя, утрамбованным балками, песком и грибком, крытым сухими пальмовыми листьями, звенящими под дыханием Пассата. Я однажды останавливался в отеле, имеющем общий пляж с Голубой лагуной, и хорошо помню кажущееся уединение, ограниченное лишь тенью грибка. Неудивительно, что в курортном местечке Маунт-Лавиния хорошо запомнили этих крейзи помешанных, рисовавших на песке планы захвата арсенала и атаки президентского дворца. Вот тут он и сидел, показал мне гостиничный бой место, которое занимал обычно Уэйс. Они приходили сразу же после завтрака. Он раскрыл для меня шезлонг и подал книгу, в которой постояльцы расписывались за пляжные услуги. Перевернув страницы на 2 месяца назад, я без труда нашел четкую подпись. Только что было мне в ней, ведь я не графолог. Но так уж выходило, что прихоть судьбы продолжала вести меня по свежим следам беспрецедентного предприятия. Сперва год назад на Мальдивах, где подвязался Джонсон, теперь на пляже в Маунт-Лавинии, где в буквальном смысле слова строил планы на песке Боб Уэйс, думал ли он, что они вскоре станут добычей прессы? Едва ли. Главное — захватить президента, и острова у нас в кармане. Не уставал втолковывать экс-сержант своим несколько туповатым единомышленникам. Дворец, рисовал он прутиком кружок, всего в полумиле от арсенала. При этом он успевал сгонять стюарда за очередной порцией джина Бифтер с горькой настойкой ангостуры и для акклиматизации кокосовым молоком. Стюарт, как положено, приносил и позванивающие льдинкой стаканы, и золотой королевский орех с воткнутой для удобства полиэтиленовой трубочкой. Он слышал обрывки фраз, пьяную браваду, и чем дальше, тем больше задумывался. Но заговорщики не обращали внимания на дикарей, как называли они жителей Шри-Ланки, страны почти сплошной грамотности, насчитывающей 23 века писанной истории. Даже когда администрация отеля деликатно предложила Уэйсу и компании сменить резиденцию, он нисколько не удивился, почему вдруг такое, и устроил скандал. «Помните, ребята, гнул свое за последним ленчем в ресторане, глядящим окнами прямо в бассейн. Кортес покорил целую империю». «Но у тех дикарей, — возражал кто-то из наиболее смышленых, — были только копья. Зато у нас есть паралитический газ. Я пью за настоящую голубую лагуну». Четвертое заключительное действие началось в тот момент, когда самолет с бандой приземлился в уже знакомом нам порту Хулуле. Как теперь стало известно, бравых молодчиков с нетерпением ждали, хотя таможенные формальности прошли на удивление спокойно, и новоявленные конкистадоры отправились на отведенный для них остров Курумбу. Коттеджи с антимоскитными пологами вдохнули в лица гостей духотой и запахом сероводорода. Не успев разложить по полкам рубашки из ланкийского батика, приезжие поспешили совершить ознакомительную экскурсию. Чисто внешне столица с ее рыбным портом, пропахшим вяленым тунцом и ловчонками, где рядом с кокосами выставлены на продажу амулеты из акульих зубов и бусы, выточенные из редкостного черного коралла, почти не меняла своего облика с течением столетий. Это, разумеется, подкрепляло надежды на успех. Конкистадоры как-то не заметили, что буквально по другую сторону улицы, где находится свято чтимая усыпальница проповедника султана Барбари,